Страх того, чего нельзя бояться. Случайности. Страх случайности — вещь и вовсе удивительная. Поскольку случайности бояться нельзя чисто технически, ведь на то она и случайность. Но совершенно бессмысленно нам объяснять, ведь если мы думаем, что способны предугадать будущее, то никакой психиатр нас в этом не переубедит. Уходя из дома, некоторые из нас проверяют и перепроверяют все и вся до умопомрачения. А все ли я выключил? А что с плитой? Электроприборы? Хорошо ли закрыта дверь? И все такое прочее. Страх пожаров от утюгов и кофеварок, самовозгорание электрических предметов в свое время особенно пугали людей, склонные к самоподрыву советские телевизоры. Коротких замыканий, протечек воды и утечек газа, незапертых квартир — вещи почти обычные в нашей жизни. Некоторые боятся спать в собственных квартирах по тем же самым причинам. Вдруг что-то не выключили, и оно возгорится. Вдруг не закрыли дверь, и нагрянут воры. Словно бы воры не пользуются взломом, а педантично ходят по ночам от одной двери к другой, проверяя, какая из них не заперта. Некоторые отказываются от газовых плит, другие — от электрических. Кто-то принципиально не принимает ванную, боясь в ней утонуть. Кто-то уверен, что будет сожжен пожаром, возникшим после очередной пьянки у соседей-алкоголиков. Сейчас я вспоминаю одну из моих пациенток, которая после пожара, который случился в доме у ее бабушки, стала патологически бояться пожара в собственной квартире. Проверяла все — электричество, газ, воду — до бесконечности. И обратилась за психотерапевтической помощью только после того, как, по ее выражению, перестала доверять глазам. Я сначала не понял, что значит эта странная фраза, но потом ситуация прояснилась. Оказывается, эта молодая женщина уже не могла покинуть свою квартиру, не убедившись своими руками, буквально, в том, что все выключено. Она щупала все выключатели и зачем-то розетки. По нескольку минут держала свои руки над конфорками газовой плиты, проверяя, не горят ли они. Водила руками под краном, желая убедиться в том, что вода из них действительно не течет, и так далее. Впрочем, дома, наверное, еще не так страшно. Куда страшнее выход на улицу? Во-первых, нужно преодолеть собственную лестничную клетку, где тебя поджидают грабители и наркоманы-убийцы. Во-вторых, надо воспользоваться лифтом, а он может застрять, и тогда тебя живым из дома уже точно не выбраться. В-третьих, если ты не доверяешь лифту и соберешься идти по лестнице, то свернуть на ней голову — это уж точно пара пустяков. В-четвертых, выход на улицу, я пропускаю подъезд, в него чаще страшнее зайти, чем выйти, хотя я и не очень понимаю, в чем разница. Чреват встречи с крысами, что сидят у мест скопления мусора, с собаками, которые выгуливаются недобросовестными хозяевами, не знающими, что псам перед выгулом следует скручивать морду медицинским пластырем или каким-нибудь скотчем. В-пятых, на улице машины, а это уже опасно, и дорогу переходить риск, да и на тротуаре тебя вполне могут задавить. Впрочем, что там улица? Есть у нас страхи и куда более драматичные. Например, перед самолетами. И не беда, что самолеты — это один из самых безопасных видов транспорта. По статистике, сесть в самолет куда безопаснее, чем в обычный автомобиль. Но в том-то все и дело. Если разобьется самолет, это нечто из ряда вон выходящее, и поэтому об этом несчастье по каналам СМИ узнает все человечество. А вот то, что каждый день в банальных автоавариях гибнет не одна тысяча людей, это мало кого интересует, это не новость. То, что об автоаварии нам расскажут, в лучшем случае, по местному телевидению, да и то без кадров с места катастрофы и без душераздирающих комментариев. Но достаточно попасть в неприятную ситуацию на автомобиле, и уже следующая поездка не обойдется без тревог, напряжения и страха. Причем с этими страхами масса нюансов. Если человек обеспокоен предстоящим перелетом, то часто его мучает сам факт погибнуть в небе. Как будто бы на земле погибать сподручнее. Впрочем, все равно, даже если авиакатастрофа и произойдет, то погибнешь, скорее всего, на земле. Один из моих пациентов, совсем юный молодой человек, учившийся за границей и вынужденный летать в Россию на каникулы, не боялся самого падения и собственной смерти. Он страдал, представляя себе ужас, мучение и переживания тех людей, что летят с ним вместе на борту, когда произойдет неизбежное. Да, самолетом, на которых летают наиболее пугливые граждане, видимо, прямо судьбой написано быть средством доставки через мифическую Лету в загробный мир древних греков. Впечатлительный юноша посмотрел себе на голову какой-то фильм, где режиссер с изощренным садизмом снял сцену авиакатастрофы в салоне самолета. Несчастные люди метались по салону, бились в истерике и вываливались из него в бездну. То, что это выдумка, на самом деле люди, оказавшиеся в такой ситуации, просто вожмутся в свои кресла и до последнего момента будут надеяться, что все закончится хорошо. Моего пациента не волновало. Фильм казался куда реалистичнее любой реальности, а его сострадание к окружающим было и вовсе выше всяческих похвал. Только вот они, эти окружающие, сколько бы он ни летал на свои каникулы, в этом сострадании не нуждались и привычно спали в своих креслах, пока их самолет совершал привычный для себя вояж. Но объясни это страху. Есть с самолетами и автомобилями еще и такая странность. Гражданам, испытывающим соответствующие страхи, частенько кажется, что если они сами, а не кто-нибудь другой, будут за рулем автомашины или пультом управления авиалайнером, то ничего не случится. И тут всегда хочется уточнить: а ты умеешь пилотировать самолеты? И получить ответ: нет. Тогда подобная фантазия, разумеется, покажется тебе куда более примечательной. Если же речь идет не о штурвале, а о руле, то также хочется спросить. То есть, если ты за рулем, то гололед отменяется, а пьяные водители других автомобилей сразу же трезвеют. Но, к сожалению, даже такие вопросы не всегда способны протрезвить людей, пьяных от собственного страха. Не сильно помогают и такие, на мой взгляд, весьма здравые соображения. Полет обеспечивают технические службы, которые несут за них юридическую ответственность. В небе пилоты самолета находятся в том же положении, что и ты сам. Им нет никакого резона халатно относиться к своей работе, ведь если они ошибутся, то в первую очередь погибнут сами. Иными словами, все заняты как решением вопроса счастливой доставки тебя в пункт назначения, так и сохранением своей собственной жизни. Мне это кажется логичным, но лучше, конечно, пилотам не доверять. Бог знает, что у них на уме. Впрочем, в этом смысле не стоит доверять ни хирургам, ни инструкторам по дайвингу. Какие еще бывают случайности? Да какие угодно. Мост упадет, трос у фуникулера оборвется, током ударит, паром обожжет, корабль потонет, поезд затормозит, и ты с верхней полки шлепнешься, все кости себе переломаешь. Дверь захлопнется, и ты не сможешь ни войти, ни выйти. Дом обвалится, потому что старый, или потому что взрыв газа случится. Наводнение произойдет, а ты плавать не умеешь. Акула тебя сапает в мировом океане. В речке тоже опасно. Может ногу свести и утонешь. В лесу есть шанс заблудиться, и тебя волки скушают. Газ в метро запустят. С эскалатора ты навернешься и кубарем вниз, да со сломанной шеей. Задавят в давке. Кости переломают и вздохнуть не дадут. Самолет, возможно, упадет на жилой квартал, в котором ты проживаешь. Ты слетишь с подоконника, когда окно будешь мыть. Сосулька тебе на голову упадет. Балкон, кстати, тоже может трагически обвалиться. А ты или на нем, или под ним. В общем, чего греха таить, есть варианты. Удивляет только одно. Почему кому-то кажется, что его смерть заключена в балконе, другому, что в авиалайнере, третьему в автомобиле, четвертому в мосте, пятому — в электричестве, шестому — говорят, жил когда-то субъект, чья смерть была заключена в яйце и в игле. Я бы, наверное, этому не поверил, но дело в том, что были среди моих пациентов и те, кто думал, что его смерть заключена в яйце, страх умереть от сальмонеллеза, и те, кто опасался кончика иглы, или врачебной, то есть инъекционной, или, слушайте внимательно, швейной, которая, затерявшись в складках постели и на полу, незаметно проткнет кожу, совершит многотрудное путешествие по сосудам организма и пронзит сердце. О как!